Давным-давно, бесчисленное и безмерное количество кальп тому назад, в стране Джамбудвипе, в земле Варанаси, в местности, именуемой «Гора отшельников», обитал один Пратека Будда. Как-то раз Пратека Будда заболел, и ему потребовалось для лечения болезни пить сурепковое масло. Пришел Пратека Будда в семью маслодела и попросил сурепкового масла. Маслодел разозлился на Пратека Будду и скверно обругал его, сказав: «Ты с головой как чурбан, с ногами и руками как чурки, ни к какому делу не приспособленный, существуешь только нищенством». Однако дал ему все-таки отстой от масла. Пратека Будда взял отстой от масла и, выходя из ворот, встретился с женой маслодела. Жена маслодела, чтя Пратека Будду, спросила его: «Достойнейший, ты откуда идешь и что собираешься делать с этим отстоем от масла?» Пратека Будда все ей откровенно рассказал. Тогда жена маслодела позвала Пратека Будду назад, вела его в дом, взяла у него чашу для сбора подаяния, наполнила ее маслом и, вручив чашу Пратека Будде, сказала своему мужу: «Ты совершил большой грех, дав этому человеку лишь отстой от масла. Чистосердечным раскаянием искупи свою вину». Муж осознал вину и чистосердечно раскаялся, чтобы очиститься от греха. После этого супруги в один голос обратились к Пратека Будде со следующими словами: «Благородный, если тебе и впредь понадобится масло, то всегда приходи к нам». Пратека Будда постоянно стал брать масло в той семье и, чтобы отблагодарить супругов за содеянное, показал им разные магические превращения. Поднявшись в небесную высь, он изверг воду и спустил огонь, показал другие магические превращения. Супруги, преподнесшие Пратека Будде масло, видя подобное, еще больше обрадовались и преисполнились веры. Маслодел сказал своей жене: «Да будет нашей совместной та благая заслуга, которую ты обрела, поднеся масло. Где бы ни родились, да будем мы всегда мужем и женой». В силу того, что ты этого великого человека обозвал скверными словами, дал ему лишь отстой от масла, чувства веры к нему не имел, в любом рождении будешь крайне безобразным. Как же выйду я за тебя замуж?» На это маслодел возразил: «Всю жизнь я тяжело тружусь, изготовляя масло. Почему же ты не хочешь разделить со мной благой плод твоего деяния?» «Нет, как бы то ни было, мы всегда будем супругами». Жена маслодела сказала: «Но если мы и станем супругами в будущем рождении, то из-за твоего великого безобразия я тебя оставлю и ночью убегу». «Если ты убежишь, — возразил ей муж, — то я последую за тобой, снова заполучу тебя и вернусь с тобой назад». Так, поговорив друг с другом, они перепоручили Пратека Будде свою телесную и духовную судьбу, выразив глубокое раскаяние в содеянном. Тогда Пратека Будда сказал супругам следующее: «Вы, оба супруга, дали мне масло и вылечили мою болезнь. Поэтому произнесите желание, и оно сбудется». Супруги очень обрадовались и, преклонив колени, выразили следующее горячее желание: «Пусть мы оба, муж и жена, в исполнении этого желания, где бы ни родились, в мире ли людей или в мире богов, всегда будем соединены друг с другом». Великий царь, в той жизни, в то время, маслодел тот и был царевич Дондум. Жена маслодела была супруга царевича. Маслодел из-за того, что в то время непристойно выразился, уподобив Пратека Будду чурбану, и дал ему лишь отстой от масла, во всех следующих рождениях имел крайне безобразный облик. В результате последующего раскаяния и подношения хорошего масла, позднее во всех рождениях обрел облик его стал красивым и привлекательным. Вместе с тем, из-за пожертвования масла он во всех рождениях был наделен великой силой, которой никто не мог противостоять. Благодаря той благой заслуге он стал вселенским монархом, Чакравартином, владыкой четырех континентов, и наслаждался всеми благами, которых он только желал. Отсюда видно, что последствия как благих, так и дурных деяний никогда не исчезают. Поэтому надо строго следить, чтобы не согрешить ни телом, ни речью, ни мыслью. после того, как царь Бимбисара и другие цари, сановники и свита, боги и наги услышали эту историю, проповеданную победоносным, некоторые обрели духовный плод вступления в поток одного возвращения, невозвращения и архатства. Некоторые взрастили благие корни для становления протека Буддой. Некоторые, породив помысел о наивысшем духовном пробуждении, стали пребывать на стадии анагаминов. И все окружающие, несказанно, радовались словам победоносного.